Снаружи, за стенами филармонии, истошно гремел набат. Акустика в ламьюсика глушила его, как глушила испуганные крики людей и прочих разумных, что чились укрыться от гнева стихии. Не могла видеть ненависть и гигантскую волну, идущую от ярко-лазурного в обычный день и черно-синего в день нынешний моря. Затемнилось и небо. Выстелили небесную синь рубцы грозовых туч. В вышней мгле мелькали молнии, беззвучно и неумолимо. Уже тряслись в пляске смерти пришвартованные в порту корабли. Уже будоражило море. Чтобы с первой же страшной волной разбить борта и мачты о плиты причала. Судно поменьше, с невеликой прочностью и вовсе с хрустом перемелет волна. Из пены морской швырнет на берег жалкие обломки. В бессильной ярости орали моряки, метались трудяги с тюками и ящиками. Причитали и выли торговцы, чьи товары не успели сгрузить на берег. Стенали бедняки. Не всем в Лабьен по карману были места в магически защищенных укрытиях. Кричали бесстрашные чайки. Бил набат.